Сельма Лагерлёв. Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями. Повесть-сказка. Глава первая. Лесной гном. Часть первая. В маленькой шведской деревушке Вестменхёк жил когда-то мальчик по имени Нильс. С виду мальчик как мальчик, а сладу с ним не было никакого. На уроках он считал ворон и ловил двойки, в лесу разорял птичьи гнезда, гусей во дворе дразнил, кур гонял, в коров бросал камни, а кота дергал за хвост, будто хвост — это веревка от дверного колокольчика. Так прожил он до 12 лет. И тут случилось с ним необыкновенное происшествие. Вот как было дело. Однажды в воскресенье отец с матерью собрались на ярмарку в соседнее село. Нильс не мог дождаться, когда они уйдут. «Шли бы скорее», — думал Нильс, поглядывая на отцовское ружье, которое висело на стене. «Мальчишки от зависти лопнут, когда увидят меня с ружьем». Но отец будто отгадал его мысли. «Смотри, из дому ни на шаг», — сказал он. «Открывай учебник и бери за ум, слышишь?» «Слышу», — ответил Нильс, а про себя подумал. «Так я и стану тратить воскресный день на уроки». «Учись, сынок, учись», — сказала мать. Она даже сама достала с полки учебник, положила на стол и придвинула кресло. А отец отсчитал 10 страниц и строго-настрого приказал, чтобы к нашему возвращению все на зубок знал. «Сам проверю». Наконец отец с матерью ушли. «Им-то хорошо, вон как весело шагают», — тяжело вздохнул Нильс. «А я точно в мышеловку попался с этими уроками». «Ну что поделаешь?» Нильс знал, что с отцом шутки плохи. Он опять вздохнул и уселся за стол. Правда, смотрел он не столько в книгу, сколько в окно, ведь это было куда интереснее. По календарю был еще март, но здесь, на юге Швеции, весна уже успела переспорить зиму. В канавах весело бежала вода, на деревьях набухли почки. Буковый лес расправил свои ветви, окоченевшие в зимние холода, и теперь тянулся кверху, как будто хотел достать до голубого весеннего неба. А под самым окном с важным видом разгуливали куры, прыгали и дрались воробьи, в мутных лужах плескались гуси. Даже коровы, запертые в хлеву, почуяли весну и мычали на все голоса, словно просили: «Выпусти нас! Выпусти нас!» Нильсу тоже хотелось и петь, и кричать, и шлепать по лужам, и драться с соседскими мальчишками. Он с досадой отвернулся от окна и уставился в книгу. Но прочел он немного. Буквы стали почему-то прыгать перед глазами. Строчки то сливались, то разбегались. Нильс и сам не заметил, как заснул.